Ох, не скоро мне теперь захочется мужика поиметь. Да и зачем тебе? Ты сама можешь себе обеспечить. Поддержала ее Марилин. Эвелин взглянула на нее с усмешкой. Подрастешь немного, узнаешь, что у мужчин есть и другие достоинства, кроме кошелька. Хорошо, согласилась Марилин. У нее не было настроения рассуждать о сексе. Эвелин помахала кому-то рукой. «Здесь очень много конторских, вроде нас. Можно здесь постоянно обедать?» — предложила Марилин, когда они закончили. «Какое-то время можно», — ответила Эвелин. «Все подобные заведения вначале кажутся приятными, но, обрати внимание, скоро здесь повысят цены, потом появится другой повар, произойдут и другие изменения. В худшую сторону, разумеется. Может, осмотрим окрестности, раз уж мы здесь оказались?» — предложила Марилин, она в этом супермаркете еще не бывала. У входа было несколько лотков презентаций. «Вау, здесь можно тестировать людей!» — обрадовалась Эвелин и решительно направилась к бутербродам с рыбой. Девушка за прилавком оказалась на высоте, сумела ответить на все вопросы Эвелин. Некоторые были настолько дурацкими, что Марилин просто изумлялась терпению и жизнерадостности этой продавщицы. «Скажите, а этих рыбок все-таки убивают, прежде чем отправить в коптильную печь?» Этот вопрос был, пожалуй, самым невинным. Такую же тактику использовала Эвелин и у других лотков. Но когда возле прилавка с оливковым маслом Эвелин простодушно поинтересовалась, «Для здоровья-то полезно, а сколько в нем калорий?» Марилин решила осмотреться самостоятельно. Магазин как магазин. Просторный, светлый и цены приемлемые. Может быть, потому что недавно открылся? Жаль, что далеко от ее дома. Ты куда пропала? Эвелин возникла рядом с ней. Я не выдержала. Зачем ты это делаешь? Задаешь все эти дурацкие вопросы? Представь, если бы тебе самой пришлось торчать у всех на виду и предлагать людям всю эту ерунду. Тебе было бы приятно на такие вопросы отвечать? Им это только на пользу. — отмахнулась Эвелин. — Я человек позитивный, а вот кто-то другой может задавать дурацкие вопросы со злобой, вот это уже плохо. А после меня они уже знают, чего можно ожидать, и могут подготовиться. — Кстати, понюхай, приятно пахнет? Это какое-то новое моющее средство. Эвелин ткнула ароматную бумажную полоску под нос Марилин. — Вау! — понюхала Марилин. — Действительно приятно. Я бы не возражала, если бы вся моя одежда так пахла. — Ответ неправильный, — возразила Эвелин. — Это средство для мытья посуды. Они рассмеялись. Поведение Эвелин в магазине кого-то напомнило. — Но кого? — Ну, конечно, Ян прикалывался точно так же. — Ян. Она не видела его уже который день. Очередной понедельник. Обвал звонков. Словно выходные на всех людей что-то находят. Они прозревают и в понедельник обнаруживают, что прежнее жилье им не подходит, и принимаются искать другое. И хотят продать старое. Или вдруг выясняют, что им негде жить. Или, что самое страшное, убеждаются в том, что их новое жилье, приобретенное с помощью АО «Свой дом», им совершенно не подходит. Да что угодно. Вдобавок ко всему, Арви пришел к выводу, что Марилин могла бы научиться составлять договора. «Ну и что здесь такого особенного?» Он положил ей на стол документ. «Бланки договоров в компьютере, сюда вписываешь имя, кто сдает квартиру в аренду и кто берет, адрес вот этот, а не домашний, дату, например, завтрашний день, а маклер — я». «Ты тоже маклерством занимаешься?» — удивилась Марилин. «Иногда, так сказать, на полставке, для знакомых». Арви снова вернулся к договорам. «Здесь все написано, что нужно. Справишься?» «Справлюсь, конечно», — подумала Марилин и принялась изучать бумаги Арви. «Так, это здесь, это там, это сюда, так. Площадь? Где площадь? Нету? А, вот она, на этом месте, стало быть». Марилин внесла уже половину данных, когда обнаружила, что выбрала не тот бланк. Договора купли-продажи. Зазвонил телефон. «Я попрошу Эвели», — прозвучал голос пожилой тетки. Эвели была на обеде. Да, эта тетя уже дважды пыталась до нее дозвониться. «Мне очень жаль, но она еще не вернулась». Марилин взглянула на стенд, где отмечали время. Эвели должна была вернуться уже полчаса назад. «Точно не могу сказать. Я могу ей что-то передать?» «Нет, я сама позвоню». «Ну и ладно», — с раздражением подумала Марилин. «Очень мне надо, чтобы ты звонила и мешала мне работать. Как будто без тебя этот телефон мало трезвонит». «Так, где же этот нужный бланк? Вот этот или этот?» Вошла Эвели. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась Марилин. «Что такое? Меня кто-то искал?» «Да какая-то тетя тебя домогается. Никакой информации о себе не оставляет. А когда я сказала, что тебя можно по мобильному застать, она сказала, что не хочет звонить на мобильный. Как будто мне больше нечего делать, как ее звонки принимать». «Хм, тетя, говоришь?» — нахмурилась Эвели. «Ну, по-моему, голос такой теткинский. Может, на самом деле она не такая уж и старая». «Тогда я знаю, кто это. Подруга моей сестры. Решила стать частным предпринимателем, а теперь обижается, что налоговый департамент требует от нее больше бумаг, чем она ожидала. И почему-то она считает, что раз я бухгалтер, то должна с этим разобраться. И если я к ее развалу прикоснусь бухгалтерской волшебной палочкой, все сразу уладится». «У тебя есть волшебная палочка?» — улыбнулась Марилин. «Естественно, как у каждого солдата в ранце есть маршалский жезл, так и каждому, кто выучится на бухгалтера, вручают волшебную бухгалтерскую палочку». «Господи, я даже представить и не могу, какое безобразие меня ожидает. Она же бухгалтерии самого элементарного не смыслит». «А ты злони ей такую сумму, чтобы она обратилась к кому-нибудь другому», — предложила Марилин. «Сумму?» — фыркнула Эвели. «Да она мне за это ни цента не заплатит». «Как это? Я же сестра ее подруги, да еще и бухгалтер. Для меня это же ничего не стоит». «Ну да, прикоснешься своей волшебной палочкой». «Естественно. Тогда откажись, скажи, что у тебя очень много работы». «Легко сказать», — махнула рукой Эвели и пошла к себе. «Если она еще раз позвонит, соедини сразу со мной». За 15 минут Марилин заполнила договор для Арви. Она гордилась собой. Хотя что здесь такого особенного? К тому же все свои секретарские обязанности она уже усвоила, и со стороны они не казались работой. Позвонить туда, найти это, сходить, отослать факс. Никакого реального, ощутимого результата, но к вечеру чувствуешь себя совершенно вымотанной. Воскресенье. Почему бы не превратить этот день в праздник?